Дэн прибежал с криком: «Идите, поглядите на корову! Я доил ее и увидел... Идите скорее!» И вот они стоят в хлеву и смотрят на свою единственную корову. У нее растет третий рог. А лужайка перед домом понемногу незаметно окрашивалась в цвет весенних фиалок. Семена привезены были с земли, но трава росла нежно-лиловая. «Нельзя нам тут оставаться», — сказал Биттеринг. «Мы начнем есть эту дрянь с огорода и сами превратимся не весть во что. Я этого не допущу. Только одно и остается — сжечь эти овощи». «Они же не ядовитые?» «Нет, ядовитые. Очень тонкая отрава. Капелька яду, самая капелька. Нельзя это есть». Он в отчаянии оглядел свое жилище. Дом и тот отравлен. Ветер что-то такое с ним сделал. Воздух сжигает его. Туман по ночам разъедает. Доски все перекосились. Человеческие дома такие не бывают. Тебе просто мерещится. Он надел пиджак, повязал галстук. «Пойду в город. Надо скорее что-то предпринять. Сейчас вернусь». «Гарри, постой!» — крикнула вдогонку жена. Но его уже и след простыл. В городе на крыльце бакалейной лавки уютно сидели в тени мужчины, сложив руки на коленях. Неторопливо текла беседа. Будь у Биттеринга револьвер, он бы выстрелил в воздух. «Что вы делаете, дурачье?» — думал он. «Рассиживаетесь тут, как ни в чем не бывало. Вы же слышали, мы застряли на Марсе. Нам отсюда не выбраться. Очнитесь, делайте что-нибудь. Неужели вам не страшно? Неужели не страшно? Как вы станете жить дальше?» «Здорово, Гарри», — сказали ему. «Послушайте», — начал Биттеринг, — «вы слышали вчера новость? Или, может, не слыхали?» Люди закивали, засмеялись. «О, конечно, конечно, Гарри, как не слыхать?» «И что вы собираетесь делать?» «Делать, Гарри? О, а что же тут поделаешь?» «Надо строить ракету, вот что». «Ракету?» «Вернуться на землю и опять вариться в этом котле? Брось, Гарри!» «Да неужели же вы не хотите на землю? Видали, как зацвел персик? А лук? А трава?» «Да вроде видали, Гарри. Ну и что?» — сказал кто-то. «И не напугались?» «Да не сказать, чтобы очень напугались». «Дурачье! Ну чего ты, Гарри?» Биттеринг чуть не заплакал. «Вы должны мне помочь. Если мы тут останемся, неизвестно, во что мы превратимся. Это все воздух. Вы разве не чувствуете, что-то такое в воздухе? Может, какой-то марсианский вирус, или семена какие-то, или пыльца. Послушайте меня!» Все не сводили с него глаз. «Сэм», — сказал он. «Да, Гарри», — отозвался один из сидевших на крыльце. «Поможешь мне строить ракету?» «Вот что, Гарри. У меня есть куча всякого металла и кое-какие чертежи. Если хочешь строить ракету в моей мастерской, милости просим. За металл я с тебя возьму $500,